слушаем трек. Смотрите на новостную ленту, дорогие телезрители. Там вы увидите много интересного и наши координаты. Скоро мы начнем принимать ваши звонки. Так что готовьте свои вопросы к нашему сегодняшнему гостю. А наш сегодняшний гость – диджей Стас Омс. И немного японской японской классической поэзии. Через минуту продолжим. Редких счастливцев удел, прияв человеческий образ, выплыли вверх наконец. Но опыт не впрок. Все люди в бездну опять погрузятся. Меч при жизни любил. Гонят теперь взбираться по веткам древа мечей. Заграды, рогатые копья, щетинясь, впиваются в грудь.